Я уже всю свою энергию отдавал госпиталю. Я читал раненым, писал им письма домой, присутствовал на операциях, которые делал знаменитый московский хирург Холин, и уже был вовлечен с головой в это дело. Появились сестры, барышни из общества, Верочка Дюкомен, Надя Лопатина, Наташа Третьякова и другие. Все работали на совесть, горячо и самозабвенно, и о кокаине я как-то стал забывать. Мне некогда было о нем думать. Дома я почти не бывал, ночевал в госпитале. Потом Морозова решила организовать свой собственный санитарный поезд. Подчинялся он Союзу городов и имел номер 68. Начальником его был назначен граф Никита Толстой. 25 серых вагонов третьего класса, плюс вагон для перевязок, плюс вагоны для персонала, кухни, аптека, склады. Таков был состав поезда. Все это было грязно и запущено до предела. Мы все горячо взялись за уборку, мыли вагоны, красили их, раскладывали тюфяки и подушки по лавкам, устраивали перевязочную, возили из города медикаменты и инструменты. Через 2 недели поезд был готов. На каждом вагоне стояла надпись «68-й санитарный поезд Всероссийского союза городов имени Марии Савишны Морозовой». Я был уже в его составе и записался почему-то под именем брата Пьеро. И тут не обошлось без актерства. Поезд ходил от фронта до Москвы и обратно. Мы набирали раненых и сдавали их в Москве, а потом ехали порожняком за новыми. Работали самоотверженно, не спали ночей, обходили вагоны, прислушивались к каждому желанию, каждому стону раненого. У каждого был свой вагон, мой один из самых чистых и образцовых. Мне была придана сестра Наташа Третьякова, очень красивая и довольно капризная девушка, в которую я для начала немедленно влюбился. Очень скоро с черной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему брат Пьеро, или попросту Пьероша, а фамилии моей почти никто не знал. Выносливость у меня была огромная. Я мог ночами стоять в перевязочной, этим я, конечно, бравировал. В свободные часы, когда не было раненых и поезд шел пустым, мы собирались в вагоне-столовой, и я развлекал товарищей шуточными стихами, написанными на злобу дня, и даже иногда пел их на какой-нибудь знакомый всем мотив под гитару такого же брата милосердия Златоустовского или Кости Денисова. Несколько первых рейсов с нами ездила в качестве старшей сестры графиня Толстая, Татьяна Константиновна, родственница графа Никиты. Это была очаровательнейшая, седая, уже добрая и благородная барыня. Она очень любила цыган и цыганские песни и пляски, крестила у них детей, женила их и вообще была цыганской матерью. Ее скромная квартирка в Настасинском переулке всегда была полна цыган. Кроме того, она сама писала неплохие по тому времени романсы, а ее знаменитую «Спи, моя печальная» на слова Бальмонта пела вся Москва. Меня она заметила сразу, и вскоре я сделался ее любимцем. «Пьероша, спой что-нибудь», — просила она в часы досуга, и я пел. Или цыганский романс, или какую-нибудь довольно беззастенчивую нагловатую пародию на наше житье-бытье, никого не щадя и все подмечая. Это имело успех, можно похвастаться. Тем все и ограничивалось. Я писал, правда, и лирические стихи, но никому их не показывал. Работы было много, мы часто не имели даже времени поесть, людей тогда не щадили на войне, целые полки гибли где-то в мазурских болотах. От блестящих гвардейских, гусарских и драгунских полков иногда оставались одни ошметки. Бездарное командование бросало целые дивизии в безнадежно гиблые места. Скоро почти весь цвет русской императорской гвардии был истреблен. У нас в поезде солдаты молчали, покорно подставляли обрубки ноги рук для перевязок и только тяжело вздыхали, не смея роптать и жаловаться. Я делал все, что в моих силах, чтобы облегчить их страдания, но все это, конечно, была капля в море.